Взгляд его был полон негодования. «Что вы тут разорались? Черт вас побери!» — заскрипел он старческим голосом. «По какому праву вы нарушаете мой покой? Кто позволил этим девчонкам топтать мои посевы? Живо убирайтесь, а не то я перестреляю вас, как куропаток, провалиться мне на этом месте!» «Я Анимон Левкойник», — ответил я, стараясь овладеть собой. «Это земля моего деда. Этот дом был моим домом». «Не знаю никаких левкойников», — заорал старичок, топоча ногами. «Ни левкойников, ни левкоев, ни прочих отвратительных цветов. Терпеть их не могу. Кончилось царство анимонов и тому подобных веников. Я вымел эту мерзость поганой метлой. Земля моя родит пшеницу и рожь, а я охочусь. И промаха при стрельбе не дам, пан левкойник. А теперь уматывайте отсюда по добру, по здорову, а то терпение мое на исходе». С этими словами он взвел курки и взял нас на прицел. «Пойдемте», — сказал я дочерям. «Этот человек сумасшедший. Для нас тут места нет». Перепуганные девочки наблюдали за этой огорчительной сценой с крайним недоумением. Они впервые столкнулись с действительностью и впервые выслушали столь злую и грубую речь. Мы пешком двинулись в ближайшее местечко, где у меня было немало друзей среди садовников. Население местечка состояло в основном из цветоводов, садоводов и огородников, поставлявших свою продукцию к королевским столам даже в весьма отдаленные страны. Я решил зайти к старому Камилу Бергамоту, чей сад спускался террасами к самой реке. Начинал он с выращивания клякс, редкого гибридного сорта груш, привитого по методу профессора Кляксы. Отсюда и название. Кляксы были необычайно сочными и душистыми, а вместо косточек у них внутри были черешенки. Нас встретила седая, но еще крепкая старушка, в которой я узнал пани Пеппу Бергамот. Увидев меня, она весьма обрадовалась и сердечно расцеловала всех нас. А когда узнала о нашем несчастье, решительно заявила: «Дорогой Анимон, мой муж уже 3 года как умер, и теперь я старая, одинокая женщина. Отсюда я вас никуда не пущу. Я знала тебя еще мальчиком, и где же, как не у меня, твои дочери найдут подобающую опеку? Пусть все мое достояние станет и вашим. Сама судьба послала вас на старости лет. Сбылись мои самые заветные мечты. Отныне, по крайней мере, мне есть ради кого жить». Вот какой женщиной была пани Пеппа. И мы остались. Она выделила мне изрядную часть своих земель, и мы с дочерьми тут же приступили к работе, выращивая розы. С тех пор меня интересуют только розы мультифлора, напоминающие мне о возлюбленной жене. А в один прекрасный день пани Пеппа позвала меня к себе и сказала: «Неудивительно, дорогой Анимон, что мультифлоры с вами не оказалось. Совершенно очевидно, что из-за кашля ее дыхательные пути были перекрыты, и она не смогла в достаточной мере надышаться запахом левкоя. Однако это вовсе не означает, что мультифлора исполняла только роль двойника. Такому мудрому человеку, как профессор Клякса, вполне можно доверять. Я уверена, что ты отыщешь свою жену». Милая старушка все время подбадривала меня, и со временем в моем сердце вновь поселилась надежда. А когда на корабле я узнал, что мы поплывем в Адакатураду, и что там я смогу найти профессора Кляксу, я поверил в скорое исполнение моих стремлений. «Надеюсь на вас, пан Несогласка. Может, вы поможете мне завоевать благосклонность профессора». Я заверил пана Левкойника, что великий ученый, несомненно, окажет ему содействие в поисках мультифлоры. Некоторое время мы сидели молча. Но вот Розовод вздохнул, помянул свою бородавку, оживился и продолжил свой рассказ. Многие годы пани Пеппа славилась в роли укротительницы диких зверей, и, выступая в бродячих цирках, она сумела сколотить немалый капиталец. Постарев, она оставила арену, поселилась в нашем городке и страстно увлеклась выращиванием груш. Потом вышла замуж за собственного садовника Камила Бергамота, а тот несколько лет назад умер, объевшись клякс.